Доброе утро, дорогие телезрители. Продолжаем отвечать на вопросы, которые вы направляете в адрес передачи «Слово пастыря». Самсонова Полина Сергеевна из города Кинешмы спрашивает нас. Уважаемый владыка, объясните, пожалуйста, почему церковь все время говорит о спасительности страданий для человека? Разве страдания, горе, потеря близких, болезни и прочее не наказание Господне за грехи? Мы неоднократно касались темы страдания, потому что тема страдания одна из самых важных для человека. Каждый человек в своей жизни сталкивается со страданием. Вне зависимости от положения этого человека, от его материального достатка, от состояния его здоровья, нет ни одного, кто бы не проходил в тот или иной момент времени через состояние, которое мы называем страданием. Именно поэтому люди ищут ответа на вопрос о смысле страданий, о значении страданий. Спрашивают о том, как можно и нужно справляться со страданиями. И обращают эти вопросы в первую очередь к религии. Потому что философские системы не способны ответить на эти вопросы. Никакая теория не способна убедить человека в том случае, если на практике человек не видит результатов этой теории. А ни одна философская теория с темой страдания не справляется. Это как бы некий краеугольный камень, главная проблема. Вспомните философию марксизма-ленинизма. Эта философия была направлена на то, чтобы помочь людям построить счастливую жизнь. Она отвечала на множество вопросов, начиная от происхождения мира и кончая построением Царства Небесного на земле, некой эсхатологии. А вот тему страданий эта философия тщательно обходила, потому что не могла дать ответов, которые бы реально помогли людям преодолевать эти страдания. Церковь не только дает ответ на вопрос о смысле страданий, но и вооружает людей силой, способной эти страдания преодолевать. Вот как раз в вашем вопросе и содержится ответ на вопрос, главный вопрос, а почему человек страдает? Для чего Бог посылает ему страдания? Вы правильно пишете о спасительном значении страданий, относительно которого церковь очень настаивает. И одновременно говорите, что страдание – это ведь скорее наказание за грех. Правильно и то, и другое. И вот почему. Когда человек совершает преступление, то его наказывают. Его лишают свободы. Или налагают на него штраф. Или какое-то иное наказание ему предлагается. Почему наказание? Почему человека, нарушившего закон, совершившего преступление, нужно наказывать? Это что, некая компенсация? Ты сделал, и тебе сделали? Или это нечто большее? Наказание – это месть общества? Или это нечто большее? Если бы это была только месть, ты сделал плохо, и тебе делают плохо, то никогда бы система правосудия и исполнения наказаний никогда бы не называлась воспитательной системой, а худо или бедно. Но эта система ставит перед собой задачу воспитания и старается ее выполнить, потому что вне целей перевоспитать преступника всякое наказание лишается смысла. и посмотрите, что происходит. Человек перевоспитывается или должен перевоспитываться под влиянием наказания. Почему же это происходит? Почему наказание способно изменить состояние преступника или грешника? Или грешника? Бог действительно наказывает нас за наши грехи, так же, как общество наказывает преступника за его преступление. Но как общество наказывает в надежде, что наказание способно исправить преступника, и при правильной постановке дела так оно и происходит, хотя, конечно, есть исключения из правил, есть рецидивисты, которые не исправляются от этого наказания, но это другой разговор, совершенно другая тема. Но для нормального человека, попавшего в заключение, потерявшего свободу или подвергшегося какому-то другому прещению, наказание таким образом влияет, что он больше не делает этого проступка беззаконного или какого-то другого, который способен снова вернуть его в состояние вот этого наказания. Вот так же и Бог. Господь наказывает человека через страдания, конечно. Но это наказание не месть Бога, не к погибели человеческой, а к спасению. И вот здесь я бы хотел ответить на самый, может быть, главный вопрос. А почему наказание, почему страдание спасает? И ответ будет такой. Страдающий человек чувствует ограниченность своих возможностей. Он не может своими силами исправить ситуацию. Он сознает ограниченность своих возможностей. И в тот момент, когда он сознает эту ограниченность, он начинает уповать на Бога. Никто не может помочь. Приговор. Страшный смертельный диагноз. Все возможности исчерпаны. Вся сила человеческая исчерпана. Человек обращает свой взор к Богу. Он себя самого из центра жизни отодвигает. А мы ведь когда-то говорили, что грех, который губит человека, это в первую очередь эгоцентризм человека. Когда собственное «я» занимает центральное место в жизни. Когда Бог и другой человек оттесняются на периферию жизни. Вот это и есть состояние гордыни, состояние погибели, состояние греха. Потому что Бог призвал человека к иной жизни. Чтобы в центре его жизни был Бог. Чтобы другой человек присутствовал в центре жизни. Вот это и есть правильная, с религиозной точки зрения, система ценностей. И вот через сознание своей недостаточности, своей ограниченности, человек как бы Богу уступает то место, которое он всегда хотел занимать. И на место гордыни приходит смирение. А через смирение укрепляется отношение человека с Богом. Человек начинает обращаться к Богу с молитвой. Развивается то состояние отношений между Богом и человеком, которое мы именуем религиозным образом жизни. Человек спасается. Недаром святые отцы, особенно болезни, которые посещают нас, назвали Божьим посещением. Так старцы и говорили тому, кто заболел: ну, не падай духом, не печалься, это Божье посещение. Это не к смерти, а к славе. Это не к погибели, а к спасению. А про процветающих мерзавцев те же старцы говорили: жалко этого человека, его Бог оставил, он его не посещает. Вот этот мерзавец живет в особой атмосфере довольства. В первую очередь, довольство самим собой. Он все может, он все умеет, он в центре жизни. Все для него, никого кроме него не существует. И ведь это самое страшное состояние человека. Состояние погибели. Поэтому страдания Господь нам посылает за наши грехи, как наказание. Но не месть Бога за грех, а наказание для исправления, для спасения. Вот это и есть религиозный подход к страданию. И когда посещает нас какая-то беда, не надо духом падать. Нужно осенить себя крестным знаменем и сказать: на все воля Божья. И это испытание таким образом нужно пройти, чтобы выйти из него не разрушенным, не подавленным, не потерявшим самого себя и свое собственное лицо, а наоборот духовно укрепленным, преображенным, возвышенным. Как прекрасно обо всем этом писал Достоевский. Ведь это был лейтмотив всего его творчества. Он очень правильно понял смысл страданий, как открывается он в Евангелии, как открывается он в образе самого Господа Иисуса Христа, который пострадал и даже был умерщвлен ради спасения, спасения всего человеческого рода. Вот еще какой вопрос пришел к нам. Грушина Анастасия, город Серпухов Московской области. Владыка, что вы посоветуете новоначальному в православии? Сейчас в храмах продается разная литература, посвященная первым шагам в православном храме, но она вся о внешнем поведении. Ну, во-первых, я бы хотел сказать вот об этой литературе. Нужно быть очень осторожным в использовании такого рода литературы. Иногда, к сожалению, у нас в храмах продается не очень, я бы сказал, доброкачественная литература, мягко выражаясь. Тот факт, что она продается в храме, как бы разоружает читателя, как бы убеждает его в том, что в этой книге прописные истины, которые просто нужно запомнить и выполнять. Потому что ведь в церкви книжка-то продается. К сожалению, у нас не развита сеть продажи религиозной литературы. У нас мало книжных магазинов, и практически в храмы взяли на себя вот эту функцию распространения религиозной литературы. Но церковь не несет ответственности как бы за качество этой литературы. Поэтому даже книги о внешнем поведении, читая, вы должны проверять. Я бы хотел сказать так, проверять, общаясь, может быть, с духовником с вашим, с мудрым священнослужителем, с тем человеком, которому вы доверяете, потому что не все в этой литературе может соответствовать истине. Ну, а что же нужно читать? Я бы посоветовал в первую очередь читать Слово Божие, Евангелие, и пытаться находить литературу, которая бы вам помогала разобраться в Слове Божием. Без чтения Слова Божия нельзя стать христианином. На этом я заканчиваю нашу передачу. До новых встреч, и Божие благословение пусть пребывает со всеми вами.